Глава 13. Полина. Как-то я не предполагала, что буду ужинать со звездой социальных сетей в ресторане. Хотя, ну, хоть внешне не опозорюсь, и ладно. Зайду девкам тортик куплю. Тут и правда, лучше без укладки, пусть и изрядно помятой, не появляться. А то место такое, псевдонепафосное. Типа мы сюда все зашли случайно, но выражения лиц и образы у гостей ресторана были томно летящие. К нам тут же подскочила одна девушка. «Дёма, так рада тебя видеть!» «А ты со своей протеже?» «Понимаю, понимаю. Маркетинговый отдел теперь с тебя до самого заживления не слезет». Якобы со знанием дела сочувствовала она. «Ой, и не говорите. Вуд заставляет таскаться с вашим суперзвездой, а сама уже утомилась. Ну что не сделаешь ради груди на халяву?» Театрально вздохнула я. Деваху перекорёжило так сильно, что на ее, вне сомнений, тюнингованном лице проступили некрасивые пятна. Стрельников же лихо похрюкивал себе в руку. Немая пауза, и он все же нашел в себе силы ответить. «Тоже рад тебя видеть, Ангелин. До встречи!» А сам взял меня увереннее и потащил за собой к дальнему столику у самого выхода к лесу. Удачно. Тут царило какое-никакое, а уединение. Разместившись и сняв себя и меня кожаной куртки, Диметрий спросил. «Тебе обязательно хамить всем подряд?» «Ну почему же всем подряд?» Я хамлю исключительно тем, кто этого заслуживает и обращается со мной как с мешком дерьма на палочке. «А почему на палочке?» Внезапно спросил он, привычно беря меню, оставленное на столе официантом. «А?» Как дурашка переспросила я, пытаясь с умным видом вчитаться во все эти строчила, бриоши, тунцы, тоната. «Прости, Господи, Ивантоне. Кто составлял это меню и на каком оно языке?» «А гуглить можно?» Не то чтобы я совсем деревней была, но через раз не понимала, о чем оно. Почему вместо «бриош» просто не написать «булка»? Они же в России. «Почему дерьмо именно на палочке? Забавный оборот». Так и хотелось ответить, потому что камамбер с груши и рёт из креветок с муссом пармезан. И вроде плюс-минус все понятно, но цены и вообще название. Буркнула. «Потому что выгляжу я вроде прилично, как леденец на палочке. А по факту меня тут никто не знает и уже в курсе, что я просто Золушка. А Золушки и прочие провинциальные счастливицы, сам знаешь кто». Стрельников широко улыбнулся, но спрятал свою реакцию за меню. Из-за красивой книжечки донеслось. «Тебе посоветовать что-то? Тут очень невкусный салат с вяленой уткой и грушей. А еще потрясающий кальмар с муссом из угря. Также я бы взял на двоих козаречье с томленой говядиной и мясным соусом. А с собой тебе завернул букатини с креветками и чесночным соусом. Ах да, и на десерт. Баский чизкейк с кокосовой сгущенкой и ромовую бабу с кремом тирамису». «Сойдет?» — деловито ответила я, думая о том, что, по идее, не должна тут отравиться. Если только взглядом второй эталонной официантки-блондинки, что подошла принимать у нас заказ. У них тут тоже, что ли, кастинг? Почему вокруг этого доктора все собираются как на подбор? «Димитрий Иванович, все как всегда сделаем в лучшем виде. Бокал вина?» «Да, того, красного полусухого». Спокойно ответил охреневший мужчина. А я сразу же набросился на него. «Какое тебе вино? Тебе еще меня вести, а я, знаешь ли, ценный груз. Ты в курсе, сколько я бумажек подписала? Мне даже с парашютом прыгать запретили, а я, между прочим, очень хотела». Нет, конечно, но ему об этом знать вообще не стоило. Может, у меня отсутствие груди трансформировалось в экстремальное увлечение. Весь страх в сиськи ушел, а раз их нет. «Когда все заживет, я лично подарю тебе прыжок с парашютом с 4000. Вместе полетим, и я как инструктор». Так что не переживай. И вино для тебя, кстати. Язык твой, враг твой, Полинка. И как теперь после этого есть? Да у меня теперь неделю кусок в горло не полезет. Заглотнула, судорожно пряча паническую атаку за меню. Какие еще экстремальные увлечения тебе хотелось бы попробовать? Почему-то с издёвкой спросил Димитрий. Ну, как сказать. Я фанат прогулок по Падрикам. На колесо обозрения забираюсь в столице самый больше один раз. Чуть со страху не померла. Благо, людей в кабинке битком было. Вот. Сегодня на мотоцикле каталась впервые в жизни. Почти Богу душу отдала. Параплан еще планировала, ляпнула я. Ну, чисто логически, у нас их неоткуда запускать. Гор-то нету. А вряд ли Стрельников возьмется вести меня на отдых. Так что... Крутая идея. Тогда параплан тоже с меня. А я такое место классное знаю. Как раз можно будет фото красивое сделать. Как твоя жизнь играет новыми красками. Я даже меню отложила. Глядя на этого явно издевающегося человека с манией величия взглядом а-ля «Что ты такое?», я прикидывала, как можно без палева умереть от наркоза. Это будет не так позорно, чем описаться от страха на подлете к земле на какой-нибудь адской штуковине. И вообще, где мое вино?